Глава 7. Дележ трофеев. За неделю тяжелая работа по погрузке трофеев была закончена. Все было тщательно упаковано и уложено. Грузовики ждали на самой южной станции подземной дороги, которая для этого подходила идеально. Похоже, она предназначалась создателями Ямантау еще под один гараж, но не была достроена. Свою долю, которая уместилась в 6 Уралах, генерал хотел забрать сразу же, чтобы отбыть как можно скорее. Демьянов понимал, что сам он не может так рисковать. 50 с лишним машин – это не 6. Когда они устраивали свой исход из убежища, они многого не знали. Сейчас он, может, и не решился бы на такое, помянуя о спутниках и крылатых ракетах. Вывести все это за раз, подставить себя под удар тех марсиан, кто мог бы до сих пор наблюдать за ними из космоса. Поэтому вести придется малыми партиями по 4-5 машин с неравными интервалами и разными дорогами. А значит, возвращение самых последних участников экспедиции затянется на пару месяцев. «Я могу понять, зачем вам противотанковые гранатометы», — произнес Савельев, когда закрыли и застегнули герметичный тент на последнем грузовике. «Все грузы они осмотрели лично». Но зачем вся номенклатура мин отечественного производства? За каким хреном гексогены и боеприпасы объемного взрыва? В хозяйстве пригодится. Мы бы взяли и бронетехнику, если бы она уцелела, — уклончиво ответил Демьянов. Вы мне лучше скажите, что дальше. Разойдемся? Рассеемся, как сыны Израиля, — подтвердил генерал. Вы будете строить жизнь в своем городе. А вы в своем? Демьянов видел, что генерал отнюдь не разделяет его радости. Даже наоборот. Нет у нас пока своего угла. Только временное пристанище. Но теперь мы его обязательно заведем. Спасибо вам за помощь. Смешно вспоминать, но мы отводили Ямантау еще одну роль. Хотели бы видеть здесь координационный центр, штаб, вокруг которого начинается кристаллизация страны. Но теперь и слабовидящему понятно, что этому не бывать. Остается вывести отсюда все, что транспортабельно, и забыть. Это лучше, чем ничего. Лучше, но намного. На секунду Сергею Борисовичу показалось, что генерал дал слабину, что огонь во взгляде потух, плечи чуть опустились, а по лицу разливается нехорошая бледность. Наверное, тот слишком сильно верил в свою волшебную гору. А в жизни, как всегда, стоит связать все надежды с чем-нибудь одним, как оно обязательно их не оправдает. Но Савельев сумел взять себя в руки очень быстро, так что другие не успели ничего заметить. Настолько быстро, что Демьянов позавидовал. Самому ему это иногда давалось нелегко, и он тяготился необходимостью постоянно быть невозмутимым, как скала, хотя бы внешне, для окружающих. «Будущее мрачно», — подумал майор, — «будущего, каким они его ждали, не будет». А генерал, как назло, высказал эти же мысли другими словами, подтвердив его опасения. Восстановление России в прежнем виде – утопия. По крайней мере, не в нашей жизни. Даже внуки наши этого могут не увидеть. Вся надежда – это точки роста. Вроде вашего Подгорного. Да, он был прав. Как ни больно, но придется пройти через эпоху княжеств, прежде чем страна снова будет единой. Может возникнуть независимые Сибирско-Уральской республики и черт знает что, а также куча городов-государств, сельских сообществ. В некоторых вообще не будут знать, как называлась эта страна раньше, а где-то будут думать, что земля плоская и стоит она на 3 китах, а одни на черепахе. Как объединить эти разбросанные острова? По-другому, как силы их не заставить. А силы такой ни у кого пока нет. Купить? Но нечего им предложить. Даже всех сокровищ Ямантау вкупе с хранилищами Росрезерва не хватило бы на всю страну. Даже на тех, кто остался. Это дело многих поколений. А если соседние народы оправятся раньше? Через 100 лет наши потомки не докажут того, что это были русские земли. Археологические находки в пепле – это недостаточно веский аргумент. Зато пулеметы и автоматы достаточно весомы. — ответил Савельев. — Но для себя я решил, что тех, кто пришел бы с миром, я бы сам поселил здесь жить, если будут вести себя как люди. Вот так становятся толерастами. Только на один народ моя доброта не распространяется. Немцев вон простили. К Когда-нибудь через много лет и этих простим. А что плохого сделали немцы? Горько усмехнулся. Так, пошалили малость. Оставьте эту достоевщину, Сергей Борисович. Дело не в их вине. Да и не месть это, а справедливость. Они начали все это. Убили миллиарды людей. Ну да ладно, можно сказать, хрен с ними. Люди всегда мрут, как мухи. От болезни, от голода, от старости. Но есть такое маленькое дело. Зло не должно остаться безнаказанным. У них есть родина, а у нас благодаря им теперь нету. И если они построят будущее, это будет их мир, уже на 100% их. Нашим правнукам в нем достанется место рабов, а то и зверей из заповедника. И они боятся. Утюжат нашу и без того мертвую страну, потому что понимают, окончательная расплата придет отсюда. Не от китайцев, которые сами живоглоты еще те, не от арабов, не от персов. Даже не из Южной Америки, где сейчас в муках рождается новый центр силы, а от нас, которых они уже давно считали покойниками. И правильно боятся. У них может быть какой угодно зонтик ПРО, какие угодно радиолокационные станции, но до них доберутся. Если не мы, то те, кто придут после нас. Думаете, надо уничтожать их цивилизацию до основания? Это опухоль, а не цивилизация. Нет, я против геноцида. Но военная машина должна быть стерта с лица земли вместе с тяжелой промышленностью. Пусть себе кенгуру разводят, и им так легче, чем нам в Сибири. Новых авианосцев они наделать не должны, но вы вообще не забивайте этим голову. Пока вы должны зарастить раны, отстроить города, распахать поля, построить заводы. Я не знаю, как это у нас получится, но уж постарайтесь, иначе за комой придет настоящая смерть. Не беспокойтесь. Русский феникс еще взмоет над пепелищем. Взмоет обязательно. И прокукарекает наступлением нового дня. Эти ворота были пятыми по счету и самыми массивными. Электропривод тут был, но, как и все в Ямантау, они открывались и вручную. Это были простые распашные ворота, без герметизации, разве что металл для них был выбран необычайно прочный. Случайный удар бампера машины имел результатом вмятину на нем и ни единой царапины на воротах. Втроем они сняли засовы стопоры и еще надавили на тяжелые створки. Комья земли посыпались в образовавшуюся щель. Тонкая полоса света прорезала темноту. Расширяясь, она превратилась в солнечный диск на сероватом небе, по которому медленно двигались сизые облака. Но даже после непродолжительного пребывания под землей, осенний пейзаж отравленных предгорий показался им райским. Щурясь от солнца, они стояли и смотрели, как на землю падают хлопья снега, первого в этом году. Бетонный куб портала находился посреди пустыря, обнесенного колючей проволокой, таблички на которой предупреждали о массивном захоронении больного ящером скота. Дорога была не близко, а в 5 километрах ее окаймлял едва заметно отсюда ряд деревьев. И хотя птицы не пели, гнилая трава хлюпала под ногами, а в серых облаках таились угрозы, это был мир куда более дружелюбный, чем тот, что они оставили внизу. Их черед покинуть гору был последним, но Александр не жаловался. Чертова конспирация. Кем они должны были выглядеть для тех, кто мог наблюдать из-за облачной выси? Бродягами, охотниками, переселенцами? Да и были ли они еще, эти спутники? Данилов бы поставил свой паек против всех запасов, которые они увезли домой, что не было. Хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, Данилов сидел в стороне от костра и вытирал пот со лба. Ему и так было жарко. Он не заметил, как к нему подошел один из спецназовцев РВСН, которые до самого конца оставались с ним, когда генерал со своей долей груза уже давно отбыл в неизвестном направлении. Подошел, присел рядом на асфальт, вроде бы перекинуться парой слов. Этот, несмотря на равенство в званиях, был у них за старшего. Вроде бы его звали Николаем. «Карту», — произнес он, всего одно слово, глядя Саше в глаза. «Ах, вон оно что! Там внизу ему было видно не досуг, а, может, не хотел светиться перед остальными. Они же всегда держались кучкой, но сейчас вряд ли кто-то смотрел в их сторону. Все слишком устали». Не вступая в спор, Данилов молча протянул ему накопитель данных из своей скрытой видеокамеры. Спецназовец на его глазах раздавил ее в своей лапе. Хрусть! Александр не стал спорить и не стал задавать глупых вопросов. «Спасибо, что хоть меня не ликвидируете, а только носитель», — позволил себе он выговориться. «Надо будет, найдем и исправим». Данилов только усмехнулся. Чтобы его напугать, надо было шубу наизнанку выворачивать. Он предусмотрительно записал сюжет про Ямантау на отдельную карту, поэтому остальные эпизоды не пострадали. Ну и бесни. Может, людям из Подгорного и не надо этого видеть. Снимал он тщательно и подробно. Дело в том, что знакомство с Ямантау навело Данилова на очень неприятные мысли. Он все больше думал, что это строилось не на случай ядерной войны. Современные боеприпасы, как он знал теперь, могли пробить почти любую толщину породы. Либо грязными бомбами можно будет сделать так, что пленникам подземного города будет 200 лет некуда выходить. В любом случае враг найдет способ. А ведь до убежища еще надо доехать. Все это похоже на блеф, завернутый в дезинформацию. И есть только одно объяснение. Те, кто это построил, знали что-то о грядущих катаклизмах планетарного масштаба. Нечто более достоверное, чем пророчество и календари индейцев. Может, про падение астероида, или про скорую вспышку близкой сверхновой, или разогрев земного ядра, или смену полюсов как минимум. И ожидали этот катаклизм лидеры вчерашнего мира не через поколение. Они же жили по принципу «после нас хоть потоп». А раз построили такое, значит, ждали потоп еще при своей жизни. «Может, и хорошо, что этого мы никогда не узнаем», — подумал Александр, но уже пожалел, что судьба привела его в Ямантау. Нечто подобное строилось и на Кавказе, под маркой подготовки к Олимпиаде Сочи 2014. Кто укрылся там? Кое-где и в Ямантау мерзость запустения брала все в свои руки. Данилов заметил пятна ржавчины там, где их прежде не было. Капля из водопроводной трубы, видимо, поврежденной при взрыве, методично била бетон. Пробьет дыру рано или поздно. Глядя на эту каплю, на пятно ржавчины на трубе, Данилов сформулировал для себя единственную заповедь, которая отныне и до конца жизни стала для него выше законов всех верований и учений. Бороться с энтропией не с жизнью, с равновесием покоя и смерти. А уж из этого базового принципа можно вывести любые максимы о долге перед близкими, общиной, страной, человечеством. Так безобидная капля стала для него символом хаоса, который всегда побеждает порядок, потому что у него впереди вечность. Все, что люди могут создать, это на время отсрочить его триумф. А это все равно, что бежать вверх по быстро несущемуся вниз эскалатору. Тем более, что есть люди, невольно помогающие энтропии побеждать. От этой мысли опускались руки. Данилов думал, если хоть где-то в мире устойчивая система крупнее, чем подгорный. Способ управления диктуется способами производства. Почему распалась Киевская Русь? Не потому, что набегали басурмане. Не потому, что князья хотели всей власти для себя лично и чтобы ни перед кем не отчитываться. Если бы дело было только в этом. В истории все обусловлено объективными причинами, а не чьим-то волюнтаризмом. Просто для того, чтобы бортничать и бить соболей по лесам, и даже растить рожь или репу на клочке земли, не нужно единой экономики государства. Точно так же распалась и империя Карла Великого, и исламский халифат. А вот в Китае или Древнем Египте государство было необходимо, чтобы ирригацию обеспечивать и пирамиды с великими стенами возводить. Там оно хоть и погружалось временами в смуты и рассыпалось на враждующиеся осколки, но стояло. Менялась только религия, национальный состав жителей и так далее. Пока население составляет 1/200 часть от прежнего, России не будет. Общей культуры и языка мало. К тому же это пока они общие. А пройдет пару веков, и отличий от речи у русских с Краснодара и до русских с Дальнего Востока будет не меньше, чем у современных русских с чехами и поляками. Если, конечно, русские в тех регионах еще останутся, подумал вдруг Александр, они будут проглочены соседними народами. Сами-то они в Сибири наверняка продержатся. Вопрос, для какой жизни? Человек, который много лет соблюдает здоровый образ жизни, гораздо менее вынослив, чем тот, у кого есть опыт общения с алкоголем. Не запойный пьяница, а просто бывалый выпивоха. Тяжелее неопытный переносит и похмелье. Антон это знал, поэтому не удивился дрожанию рук, мешкам под глазами и нездоровому цвету лица исполняющего обязанности мэра. К тому же кое-кто, похоже, просто не умел пить. Поисковик был уверен, что хозяин кабинета вливал в себя спиртное, не закусывая. Еды на столе не было. Но он очень удивился, если бы узнал, что главный сурвайвер не выпил ни грамма алкоголя. Никто не ушел, всех накрыл. Взгляд Владимира оказался спокойным, тон деловым. Он был чисто выбритым, в гражданском костюме, а не в камуфляже. Всех до единого. «Трофей привез?» — спросил Богданов. Как ни старался он придать своему голосу бодрость, тот звучал апатично, как будто речь идет о чем-то второстепенном. «Все, что нашел», — ответил Караваев. «Все, вплоть до их палаток. Все до последней гильзы собрали. Если не брать гибель людей, то мы остались при своих. Сколько потеряли, столько и приобрели. Дебет с кредитом свели, короче». Видя, что Антон не уходит, Богданов снова приподнял на него глаза. «Что еще?» — сквозь зубы процедил он. «В их лагере были рабы и женщины. Мужчин мы пока поместили в изолятор для проверки. Что делать с бабами?» «Рабыни? Некоторые, кажется, были там добровольно. Для пленницы не слишком упитаны». «В жертву богам!» — глухо произнес Владимир. «Всех на алтарь, чтобы милостливы были». «Да ладно, всех на мясо, если сочные». Караваев подумал, что это уже лучше. Шутит, значит, не сломлен. Хотя шутки специфические. «Все это ты понял, я сказал несерьезно». Богданову снова вернулся деловой тон. «Женщины нам нужны в целости. Даже такие?» «Да и чем уж они такие? Сытые, значит, здоровые. А насчет остального, да простят мне сексизм, но к женщине морально-этнических требований меньше. Она должна собирать генетический материал и передавать его будущим поколениям. Поэтому женщина, может быть, женщиной бандита, палача, людоеда и не запомоется, как говорят наши друзья-уголовники. Называть его котиком, котлеты жарить. Ничего, у нас их мозги быстро на место встанут. А пока пусть потрудятся под присмотром. Поселить можно в одной из общежитий, но не за колючку. И справятся, будут такими же членами, единицами, в общем, нашего сообщества. Закончив длинную триаду на одном дыхании, временно исполняющий обязанности главы со свистом выдохнул воздух. Караваев не стал задавать вопросы про состояние Маши. Для этого ему хватило такта. Навещать ее разрешалось только мужу. Если бы были какие-то улучшения, Владимир обязательно рассказал. Ведь радовался же он второй день, как ребенок, что она его просто узнала, что дышит самостоятельно и открывает глаза. Но на этом чудеса закончились, и плавно вступила в свои права реальность. Больше за последние 3 дня, которые Караваев провел за сбором и транспортировкой трофеев, улучшений не произошло. Возвращаясь домой к Насте, Антон старался даже не думать, как бы он чувствовал себя на месте Владимира. Антон запомнил этот день хорошо еще и потому, что вечером прибыл первый караван с Урала, и в нем было много вещей, от которых глаза лезли на лоб.